Всей этой дружной толпой мы собрались перед невзрачным пабом с покосившейся вывеской. Я посмотрела на Викторию и умилилась. В этой черной мантии она прям невинная монашка, еще и глазки долу опустила. Все остальные тоже оделись соответственно моменту. Одна мама в своем неизменном темно-синем брючном костюме и красном галстуке. Я поправила платье и темно-зеленую мантию, удобная все-таки вещь. Под этим балахоном можно слона спрятать. У меня только бронежилет и Вася, который в наглую напросился со мной, а вот у остальных солдат целый арсенал и ничего нигде не выпирает, все выглядит вполне прилично. С виду мы группа аристократов под охраной наемников. Первыми в паб вошли Лори и Джеймс, мы последовали за ними. В помещении я почему-то вспомнила старые вестерны, так как после нашего появления в питейном заведении установилась гробовая тишина. Ну да, местные аристократы брезгуют тут появляться, хотя с виду вполне приличная и довольно чистая таверна, именно так. Все было сделано под старину, даже каминные светильники, хотя, скорее всего, с момента открытия просто поддерживалось в хорошем состоянии, с магией это несложно. Гости тоже на бомжей не походили, хотя какая-то неопрятность в них присутствовала. Это я смогла разглядеть за то время, что проходило через зал к черному входу. Там, чтобы не допустить толкотни, сержант Варт уже открыла проход, и мы быстро прошли на магическую территорию. Что могу сказать, фильмы не врали, тут действительно волшебно. Буквально каждый камушек мостовой пропитан магией. Вокруг куча странного народа, совы кружат над головой, яркие вывески зазывают народ в кривые и косые магазинчики, но ощущение, что здания вот-вот рухнут, нет. Мы втроем, я, Джастин и Гермиона, с интересом рассматривали магический квартал. Бойцы охранения взяли нас в коробочку, и под заинтересованными взглядами окружающих мы направились в конец улицы. Нужно же деньги на волшебные фантики обменять. Я смотрела на позолоченное здание впереди и кривилась. Монументальное творение разрезало улицу пополам на светлую косую аллею справа и какие-то темные трущобы слева. Причем переход был очень резким, что здание банка только подчеркивало. Что за наркоман стоил эту мерзость? Над аутентичными и вполне органичными домиками из камня и дерева возвышалось это. Да, будь это какое-то цыганское барокко. Греческие колонны, витражи как в католических храмах, огромный стеклянный купол вместо крыши и циклопические золотые ворота. Сразу видно, что строили не люди, а тупые и жадные животные, стиль Дороха Бохота, называется. При виде нашей группы гоблины в золоченых доспехах на входе напряглись и, строя самые презрительные рожи, все-таки открыли перед нами ворота в Гринготс. Основная охрана осталась на улице, в банк вошли только Уолтер, Виктория и трое будущих учеников Хогвартса с родителями. В просторном зале около десятка волшебников стояли в очередях к высоким стойкам, за которыми восседали коротышки. При этом, зубастые твари с презрением и злобой смотрели на магов, а учитывая высоту их стоек, еще и сверху вниз. Мы встали в очередь. Я рассматривала зал, мерзость, другого слова подобрать не могу. Гермиона тоже оглядывается и кривится. Вот за одной стойкой гоблин театрально разглядывает крашеную стекляшку, ну не бывает бриллиантов таких размеров, а его сосед взвешивает монетки. Зачем? Да чтобы показать тупым людишкам свою важность. А моя эмпатия просто сходит с ума, от этих тварей идет такая ненависть, злоба и голод, что пистолет непроизвольно оказался у меня в руке, благо рукава мантии широкие. Спустя 10 минут подошла наша очередь и мама вышла вперед. «Что угодно, уважаемая». Гоблин за стойкой презрительно скривился. «Мне нужно обменять фунты на галлеоны». Мама положила пергамент с королевским гербом на стойку, а Уолтер начал выкладывать пачки денег. «Уважаемая, видимо, не знает, зубастая тварь ехидно оскалилась, что на обмен есть ограничение, 250 галлеонов в год на семью. Тупое животное». Видимо, не умеет читать. Мама достала сигарилу и чиркнула зажигалкой, а в зале воцарилась тишина. На королевскую семью и аристократию Британской империи данное ограничение не действует. Хотя чего еще ожидать от вашей жалкой и никчемной расы? Женщина выдохнула дым прямо в лицо гоблину, который от злобы провел когтями по деревянной стойке и до скрипа сжал челюсти. Его коллеги уставились на нас с такой же ненавистью. «Еще раз так на меня посмотришь, и я прикажу выколоть твои мерзкие глаза». Мама снова выдохнула дым в лицо сотрудника банка и указала на стопку денег. По 5000 галлеонов направить на счет Хогвартса за обучение Ригельхилсинг и Гермионы Гриинджер, 2000 галлеонов на руки. Живо, бесполезная тварь. Гоблин опустил голову и, скрипя зубами, начал быстро пересчитывать фунты. Все это время Интигра спокойно курила, стряхивая пепел прямо на пол, а потом туда же бросила и окурок. Родители Гермионы смотрели на все это с недоумением и осуждением, а лорд Финч Флитчли, наоборот, довольно кивал. Виктория же, судя по милой улыбке, в любой момент готова сорваться и устроить тут выездной филиал скотобойни. Десяток охранников, которые вышли из двери в конце зала, злобно пялились на нас до тех пор, пока не увидели голодный оскал вампирши. Дальше трусливые коротышки тряслись от ужаса, прикрывшись щитами. Как только зубастый закончил пересчет, он что-то гаркнул на гобледуке, и к нему подбежал другой коротышка с тележкой, на которую они в четыре руки быстро сложили наличность. Затем клерк достал два кожаных мешочка и положил на стойку. «Ваши 2000 галлеонов, уважаемые». Последнюю фразу гоблин буквально выплюнул. «Уолтер, пересчитай, пожалуйста». Мама обратилась к дворецкому. «Этим мерзким тварям нельзя доверять». «Всенепременно, госпожа». Уолтер учтиво улыбнулся. Один мешочек взлетел со стойки и повис перед ним, а дворецкий его развязал и провел над ним рукой. Второй мешочек прошел такую же проверку. На удивление, все правильно. Неужели эти дикие твари научились считать? Сама удивляюсь. Интигра презрительно глянула на коротышку за стойкой и отошла в сторону. Отец Джастина подошел следующим, его охранник также начал выкладывать стопки наличных, а сам мужчина положил такой же гербовый пергамент на стойку. 5000 галлеонов на счет Хогвартса за обучение Джастина Финч-Флитчли и 1000 галлеонов на руки. Живо. Грязное животное. Лорд указал на фунты. В этот раз коротышка не стал выделываться и быстро обменял деньги. Выходили мы из банка под очень злобные и ненавистные взгляды гоблинов. У самых ворот лорд Финч-Флитчли не аристократично сплюнул на пол. Остальные волшебники с непониманием смотрели на эти шекспировские страсти. Надеюсь, следующее мое посещение этого заведения будет с целью геноцида мерзкого народца. Интигра, а ты не слишком? После рождения Гектора мама и Эмма перешли на «ты». Мы уже отошли от банка метров на 20, когда старшая Грейнджер не выдержала. Зачем было так провоцировать этих существ? Эмма, что ты знаешь о гоблинах? Леди Хилсинг снова закурила и внимательно посмотрела на читу Грейнджеров, что с непониманием и осуждением смотрели на нее. Гоблины – это инопланетная раса, которая много веков назад непонятно как оказалась в нашем мире. Они невероятно кровожадные и жестоки, а еще, отличные ремесленники. Гермиона решила ответить за свою маму и покосилась на здание Гринготтса. Еще они вроде неплохие строители, но проиграли все восстания и были загнаны в подземелья. Почти правильно. Отец Джастина с нами поравнялся и зло ухмыльнулся. Леди Хилсинг, дополните, конечно. Эмма, ты видела самок среди этих тварей? Грейнджеры отрицательно покачали головой, а мне стало интересно, про гоблинов я особо не искала информацию, были восстания и ладно, а это потому, что их нет, все гоблины рождаются только самцами, зеленые твари с древних времен похищают человеческих девушек и используют их как инкубаторы, постоянно насилуя, а когда инкубатор ломается, несчастную съедают. Уолтер добавил немного откровений, для этих тварей человечина, самый лакомый деликатес. Особенно, если она еще живая и сопротивляется. И даже сейчас, Гермиона в шоке уставилась на взрослых. Там в подземельях могут быть, конечно. Ты думаешь, как они поддерживают свою популяцию? Мама посмотрела на шокированных Грейнджеров и положила руку мне на плечо. Она всегда так делает, когда во мне просыпается ярость. Правда, последнее восстание сильно ограничило их ареал обитания, поэтому гоблины жестко контролируют рождаемость. Да и похищать людей им запретили. А откуда тогда? Эмма задала общий вопрос. Нашли лазейку, теперь они не похищают, а покупают девушек. На невозмутимом лице дворецкого появилась гримаса отвращения. Волшебники сами поставляют им живой товар, причем, иногда за долги отдают даже собственных дочерей. Такие случаи мне встречались. Геноцид. Это все, что я смогла выговорить сквозь зубы. Этих тварей нужно уничтожить. Обязательно, дочь. Когда придет время, мама крепче сжала мое плечо. Русские так и поступили в 1950. Залили модифицированным VX все подземелья этих тварей. С тех пор в Союзе и Восточной Европе коротышки вне закона, как оборотни в Британской империи. А у нас есть это средство от вредителей. Я уже представила, как наши бойцы в костюмах химической защиты проверяют заваленные трупами пещеры мерзких тварей, и довольно улыбнулась. Конечно, когда модифицированный VX показал свою эффективность, то мы сразу закупили в ней 100 000 литров этого газа. Леди Хилсинг многообещающе посмотрела на здание банка за спиной. Емкости под стазисом хранятся в Портендауне и ждут своего часа. Где-где заказали? Научно-исследовательский институт химии удобрения и ядов. Мама посмотрела на меня. Между прочим, у них передовая алхимическая лаборатория и зельеварня. Тебе так интересна алхимия? Да так, просто спросила. Мля, в этом мире все аббревиатуры такие. Давайте не будем о грустном, пока мы все рано ничего не можем изменить. Лорд Финч Флитчли привлек к себе внимание. Предлагаю начать с кашгалантереи, чтобы детям было куда складывать покупки. И мы дружной толпой двинулись в сторону магазинчика, на вывеске которого симпатичная ведьма в одной руке держала милую сумочку, а второй гладила здоровенный чемодан на ножках. Глава 28. В магазине «Сундуки» на все случаи жизни я приобрела себе отличную черную кожаную сумку с серебряными застежками. Как заверил продавец, внутренний объем почти 5 кубов. Также имеется 4 дополнительных отдела. Первый идет со стазисом, для еды или ингредиентов. Второй, для особо хрупких вещей. Третий, секретный, с дополнительной защитой. И последний, чисто для девочек. Гермиона выбрала такую же сумку, только с бронзовыми застежками, а Джастин приобрел себе коричневый портфель, так он, по его словам, выглядит солиднее. Все наши редикюли были рассчитаны на кровную привязку, чтобы не допустить до содержимого чужие загребущие лапки. Конечно, остаются империя и конфундус, но все равно получается лучше, чем ничего. Вообще, магия крови в магической Британии условно запрещена, то есть ее используют в Мунга, что понятно, болеют все, в том числе и чиновники. Остальные же мастера, артефакторы и зельевары, обязаны приобретать дорогую лицензию в Министерстве магии, там целый отдел только для этого и существует. Перечень, ограниченный к свободному применению магии, просто огромен. Отсюда и цена сумок, 200 галлеонов за штуку. И это при средней зарплате работника министерства 100-130 галлеонов в месяц, обычные сумки без наворотов стоят по 15-20 золотых. Все это нам рассказал продавец на кассе. Когда до словоохотливого владельца магазина дошло, что мы при деньгах, он начал втюхивать нам свои гробы, сундуки. И были даже интересные экземпляры, например, сундук на паучьих лапках, бегающий за хозяином, или сундук-квартира. Спускаешься по приставной лестнице и оказываешься в благоустроенной трешке, или, вон, переносная зельеварня-теплица стоят. В общем, выбор действительно большой, при наличии золота можно купить много чего интересного, а если чего-то нужного нет прямо здесь и сейчас, то мастера всегда готовы изготовить под заказ. Джастин отказался от деревянного чудища, а мне он просто не нужен. Сегодня, нет, лучше завтра изучу подарок от Алукарда. Он выглядит гораздо презентабельнее местных образцов, хоть и цвет традиционно ублюдский. Рассчитавшись на кассе и сразу привязав к себе покупки, мы направились в аптеку неподалеку. Собственно, воняло даже снаружи просто ужасно, поэтому внутрь отправили Джеймса. Он быстро вернулся с тремя бумажными пакетами и недовольно косился на Лори, которая и предложила эту идею, а сейчас ехидно улыбалась. Дальше по списку шли оловянный котел 2, набор флаконов для зелий, весы и телескоп. Благо, волшебное оборудование для умников тоже рядом, а магазин котлы через дорогу. Вообще, все магазины на Косой Аллее расположены удобно и компактно, поэтому вскоре мы оказались в лавке письменных принадлежностей, и это был единственный магазин, который меня разочаровал. Выбрать было реально нечего, остальные или серебряные перья для ручек отсутствовали как класс. Поэтому мы быстро затарились пергаментом и чернилами, уже собрались на выход, как вдруг я увидела перья из павлиньей задницы и под недоуменным взглядом подруги добавила несколько штук к своим покупкам. Посмотрю на реакцию одного белобрысого и высокомерного мальчика. Остальную канцелярию мы решили заказать через Сергея, выбор в Москве намного больше и разнообразнее. Следующим пунктом списка шли мантии и школьная форма, поэтому мы направились к мадам Малкин. Охрана осталась снаружи. В само ателье вошли только мы трое с родителями. Уставшая и взмыленная хозяйка магазина оценила через окно наши скорты дорогие наряды, поэтому и вышла лично встречать платежеспособных покупателей. Добро пожаловать в мантии на все случаи жизни. поприветствовала нас темноволосая и довольно симпатичная женщина за 50. «Собираете детей в Хогвартс?» «Да, милейшая, нам нужно 3 комплекта школьной формы из лучшей ткани», ответил лорд Финч Флитчли. «Не забудьте про мантии и прочее, все необходимо в 4 экземплярах для каждого из детей, как пожелаете». Женщина расплылась в довольной улыбке. «Мы можем дополнительно зачаровать одежду, чтобы ваши дети ощущали лишь комфорт и безопасность». «Нет, спасибо». Мама вежливо кивнула хозяйке заведения. «У нас свои артефакторы». «Хорошо». Блеск в глазах женщины чуть приугас, и она указала рукой на 2 свободные деревянные скамеечки. «Сейчас мои помощницы быстро снимут мерки, а я все подгоню по размеру. Кстати, не видела вас раньше. Прибыли с континента, вы почти угадали», уклончиво ответил отец Джастина. «Я вас поняла». Мадам Малкин немного смутилась и, повернувшись в сторону подсобки, гаркнула. «Эмма, Джанин, где вас носит? Быстро сюда, глизни бесполезные». На крики хозяйки из подсобки выскочили 2 женщины лет 30, этакие забитые серые мышки в простеньких черных мантиях. По пути к скамеечкам они словили по жалящему от хозяйки, но даже не отреагировали на него, просто встав на свои рабочие места. «Походу, эта тетка хорошо выдрессировала своих рабов, уважаю. А что, я должна их жалеть? Сейчас». Мама довольно подробно просветила меня и Гермиону об ученическом контракте с Хогвартсом. «Обучение в школе нихера не бесплатное и стоит по 1000 галлеонов в год за первые 5 лет, и по 2500 за 6 и 7 курсы соответственно. Если нет денег, то твое обучение оплачивает Министерство магии, но потом ты обязан эти деньги, да еще и с процентами, отработать в этом самом министерстве. Только, учитывая зарплату, пахать ты там будешь до старости. Именно поэтому молодые семьи часто учат детей на дому, а потом сдают сов в министерстве. Один экзамен стоит всего 200 галлеонов, а нужно минимум 8, но все равно получается на порядок дешевле школы. Маглорожденные и полукровки обязаны отучиться в Хогвартсе, контракт подписывают их родители, а если не хотят, то одним конфундусом от представителя школы их дети получают статус рабов. Про маглорожденных сирот вообще говорить нечего, они дополнительно получают от совета попечителей кредит в форме стипендии, и кроме платы за обучение обязаны отработать еще и деньги за форму и школьные принадлежности. Почему я говорю про рабов? Да потому что каждый год проходит аукцион, где каждый представитель священных 28 может выкупить себе контракт перспективного 5-курсника, а дальше уже на усмотрение хозяина, продолжит студент обучение или пойдет работать. Вид работы зарплату определяет покупатель, но не ниже 100 галлеонов в месяц, это установлено еще при принятии статута. Правда, штрафы никто не отменял. В общем, после 5 курса маглорожденные и полукровки подписывают рабские магические контракты и, по сути, становится собственностью древнейших и благороднейших. По рассказам Сергея, при нем так появилось несколько новых родов, не все чистокровные, сволочи, некоторые все же предлагали рабам вассалитет и даже оплачивали обучение на мастера, но таких единицы. В основном, маглокровок используют по полной, а потом отработанный материал продают гоблинам. Особенно не везет симпатичным девушкам. Однако из этой задницы есть выход. Каждому маглорожденному после 4 курса приходит письмо из Министерства обороны империи, а последние пару лет каждого посещают представители Адмиралтейства. Если ученик Хогвартса ответит согласием или потом сам прибежит в вербовочный пункт, то его контракт выкупит корона, причем за 5000 золотых по условиям статута. Условия простые и незатейливы: 15 лет службы Британской империи, да с хорошей оплатой, 2000 фунтов в месяц для рядовых, 3500 для сержантов и от 5000 фунтов для офицерского состава, и это при полном гособеспечении. Бойцам даже трусы с носками свыдают. Да, придется рискнуть жизнью, но на благо империи. Это всяко лучше, чем служить хозяевам, которые тебя за человека не считают. Вон, Джеймс и Лори с радостью подписали контракт. Насколько я поняла, парня заставили смотреть на издевательство над его девушкой. Они оба до сих пор мечтают отомстить волшебникам. Эта парочка в следующем году отправляется в имперскую командную академию на офицерские курсы. Там уже и отдельное жилье, и возможность завести детей. И несмотря на все предлагаемые короны плюшки, около половины маглокровок предпочитают остаться в магическом мире. Быть второсортным мусором среди магов для них лучше, чем жить среди никчемных маглов, поэтому таких людей мне абсолютно не жаль, Они сами сделали свой выбор. Все эти мысли пролетели в моей голове, пока я подходила к примерочной. Джастин галантно пропустил девочек вперед. Возле скамеечки стояла вешалка, на которую я повесила мантию и усиленный рунами бронежилет. Встав на пьедестал, я в недоумении уставилась на Гермиону. На ее вешалке оказались мантия, МР-5, разгрузка с дополнительными магазинами и парой осколочных гранат, и, наконец, сам бронежилет. Ах, да, армейский штык-нож остался в ножнах на голени. Что? Гермиона ответила на наши с Джастином удивленные взгляды. Папа сказал, что мы идем на условно-вражескую территорию, поэтому я подготовилась. Ме, дорогая моя подруга, я вытащила из разгрузки гранату, судя по рунам, ебануть она должна как танковый осколочно-фугасный снаряд. А где ты взяла эти игрушки? Виктория дала. Сама невинность, млять, а с сестренкой я еще поговорю. Я попросила у нее что-нибудь потяжелее, она принесла РПГ и связку гранат. РПГ слишком большой, да и стреляли мы из него всего пару раз. Ясно, только постарайся использовать их. Я потрясла гранатой и аккуратно вернула ее на место, в самом крайнем случае и подальше от меня. Психи. Наследник Финчфлетчли проворчал себе под нос и обратился к нам. Надеюсь, в школу вы взрывчатку брать не собираетесь? В смысле, мы с подругой задали вопрос одновременно и, повернувшись друг к другу, понимающе улыбнулись. Думаю, ящика хватит, завтра в арсенале запрошу. Я поделилась мыслями с Гринджер. Не забудь пластид, механические взрыватели, детонаторы и Бигфордов шнур. Кудрявый мини-подрывник довольно кивает в ответ. Точно психи. Джастин совершил знаменитый жест рука-лицо. Процесс снятия мерок занял буквально несколько минут, и пока вокруг парня летали швейные метры, я немного осмотрела магазин. Выбрать тут было из чего. Платья, корсеты, нижнее белье, пижамы и прочее. Я взяла со столика толстый каталог и, пролистав его, убрала к себе в сумку. Тут есть возможность доставки совами, может еще чего присмотрю. По итогу, кроме школьной формы и мантии, мы купили по несколько пар перчаток из драконьей кожи. Еще мама заказала комплекты нижнего белья из волоса единорога. Шерсть этой рогатой лошадки зело полезна для здоровья, вот только редкая и дорогая. Поэтому такие вещи шьют только под заказ, но мадам Малкин обещала закончить через неделю. Легко уместив все наши обновки в сумках, мы вышли из ателье и встретили весьма колоритную семейку. Невысокий и довольно упитанный мужчина индийской наружности в челме и дорогой темно-синей шелковой мантии, рядом с ним высокая восточная красавица и две симпатичные девочки-близняшки. Вся женская часть семьи щеголяла в дорогих приталенных темно-синих мантиях и была обвешана золотом с головы до ног. Заколки, серьги, куча колец на пальцах, но смотрелось все это как-то по-цыгански, словно они всем хотели продемонстрировать семейное богатство. Увидев нас, мужчина резко побледнел и остановился, а его, видимо, жена посмотрела на маму и как-то плавно спряталась за мужа. Учитывая, что она на голову выше него, смотрелась весьма комично. «Добрый день, мистер Патил. Не ожидала встретить вас в Лондоне». Леди Интегра поздоровалась с хищной улыбкой. «Здравствуйте, Амар Патил». Отец Джастина довольно кивнул семье индусов. «Вас вроде не вызывали в столицу, леди Интегра, лорд Финчфлетчли. Как я рад вас видеть, Шива мне свидетель». Индус низко склонил голову, а на его лице появилось выражение раболепия и почитания, и паника в глазах. «Позвольте вас познакомить, моя красавица-жена, Лакшми, и мои умницы-дочки, Падмай и Парвати. Вы представляете, моим дочерям пришло приглашение из Хогвартса. Вот мы и совершаем покупки к школе. Почему Хогвартс, а не школа Кришны?» Мама склонила голову на бок. 5 лет назад вас назначили министром магии индийской колонии. Вам было бы проще приглядывать за дочерьми у себя на континенте. К тому же, для получения письма нужно несколько лет жить в метрополии. Вы правы, но Хогвартс дает комплексное и полноценное образование, и я, как отец, стараюсь дать своим детям только лучшие. Брахма мне свидетель. Патил расплылся в фальшивой улыбке. Вы представляете, моей супруге Лакшми за ее неземную красоту 4 года назад подарили скромный домик в Белгравии, прим автора, самый дорогой и престижный район Лондона, с тех пор она с детьми проживает в Лондоне. Я очень скучаю по ним и каждый день молюсь Шиве за их здоровье, когда заканчиваю молиться за здоровье ее величества. Кстати, Амар, как продвигается расследование? Отец Джастина хмуро посмотрел на пухлого индуса. Кража 10 килограмм золота прямо из Министерства магии. Вопиющая халатность. Расследование уже завершено. Мне пришлось поднять всех, Аврорат, ДМП и даже жрецов из храма Вишну. Мы все выяснили, и завтра я отправлю в казначейство империи генерал-губернатору подробный отчет. Министр Патила и его жена дружно закивали. И кто виноват? Вы уже подготовили виселицы? Мама внимательно посмотрела на мужчину. За кражу имущества короны наказание одно – смерть. Боюсь, что они не понадобятся. Проведя сложные следственные действия и комплекс оперативных мероприятий, мы выяснили, что в сейф министерства пробралась стая нюхлеров. Мужчина посмотрел на маму и лорда самыми честными глазами. Не удивляйтесь, это очень хитрые и коварные твари, клянусь Брахмой. Вы хотите сказать, что в самое охраняемое помещение министерства магии пробралась стая нюхлеров и незаметно вынесла 10 килограмм золота? Отец Джастина сложил руки на груди и, дождавшись довольного кивка от собеседника, продолжил. Я внимательно изучу ваш отчет. В ближайшее время в Калькутту прибудет бригада следователей и дознавателей. Как вам будет угодно. Я окажу любую помощь представителям короны. Мужчина воровато оглянулся. Заодно передам список заговорщиков среди магловского правительства. В этом году сильная засуха привела к голоду в восточных провинциях, а эти изменщики хотят во всем обвинить ее величество и поднять бунт. Голод. В прошлом году был рекордный урожай. Склады ломились от зерна. Финчфлетчли недоуменно посмотрел на маму. Мы же специально ограничили вывоз сырья из колонии, чтобы не ронять цены и не нанести ущерба нашим фермерам. Понимаете, весной было нашествие крыс. Патил виновато покачал головой. Эти хвостатые посланники ракшасы пожрали тысячи тонн зерна. Но если понадобится, Аврорат и ДМП Индии помогут вам в подавлении бунта и устранении врагов империи. Спасибо, Амар, вы верный сын империи. Мама задумчиво кивнула. Надеюсь, наши дети подружатся в школе. Удачного вам дня. До свидания, дорогой министр. Лорд Финчфлетчли кивнул индусу. По прибытии в Индию позвоните генерал-губернатору Маннингу, он будет ждать. Да прибудет с вами Кришна. До свидания, дорогие друзья. Фальшиво улыбаясь, семья волшебников раскланялась, и мы направились в сторону волшебного зверинца. Чертовы обезьяны. Когда индусы скрылись в ателье, мама закурила. Говорила я ее величеству, что еще рано давать этим бандерлогам самоуправление. Итан, завтра у меня совещание в генералитете. Я уже понял, Интегра. Опять незапланированные расходы. Казначей грустно кивнул и задумчиво продолжил. Хотя, когда мы найдем пропавшее зерно, то его можно продать советам или китайцам, так мы покроем часть расходов на карательную операцию. Да, так и поступим. Маннинг был прав. Этот трусливый воришка оказался очень полезен. Извините, а разве должность министра магии не выборная? Я решила озвучить вопрос, который волновал нас с подругой весь диалог. Почему индийский министр магии отчитывается перед вами? Понимаешь, Ригель, мама тепло на меня посмотрела. Население индийской колонии, несмотря на все усилия короны, остается диким и необразованным. Там никогда не действовал статут. Маги, шаманы, заклинатели змей и прочие до сих пор проживают среди простецов. Чтобы хоть как-то их контролировать и скрыть магию от посторонних, по указу короля Британской империи 150 лет назад там было создано Министерство магии, которое подчиняется короне, а министра магии Индии назначает генерал-губернатор колонии. А в Индии есть своя школа магии? Гермиона задала интересный вопрос. Они тоже колдуют палочками? Да, у подножия Гималаев есть школа имени Кришны. Принимают туда с 10 и учат 5 лет. Интегра повернулась к моей подруге. Обучение там посредственное, итоговый объем знаний меньше 3 курсов Хогвартса, а студентов набирают как попало. Были случаи, когда ее заканчивали простецы, причем с отличными оценками и дипломом. Как? 3 детских голоса слились в один. Ну, когда твой отец, князь местных земель или высокопоставленный вельможа, все возможно. Лорд Финчфлетчли весело хохотнул. Не удивляйтесь, в Африке еще интереснее случаи бывали. Когда подрастете, сами все увидите и узнаете. В волшебный зверинец пошли только мы с мамой, остальные остались на улице. Вообще, этот магазин нам нужен только из-за имперской средней академии, куда нас всех троих зачислили на экстернат. Каждый месяц мы будем получать задания, а на зимних и летних каникулах являться в школу для сдачи промежуточных и итоговых экзаменов. Так вот, эти сами задания нужно как-то доставлять в Хогвартс, а так как магия есть только у мамы, то и почтового голубя покупать ей. Волшебные птицы не будут слушаться простецов. Для нормальной связи у нас есть чудофоны, но бандероли через них передавать пока не научились. Как только мы вошли, Вася сразу высунул свою любопытную моську и начал оглядываться. Внутри оказалось довольно светло и просторно, а еще чисто и тихо. В клетках под потолком сидели птицы, в аквариумах по левой стене – земноводные, а справа – тоже в клетках разные пушистые зверюшки. Судя по открывающимся клювам и пастям, все они голосили как черти, но полог тишины не пропускал звуки. «Добрый день, ищите себе верного друга или почтового фамильера. Перед нами нарисовался молодой белобрысый парень в синей мантии. Да, моя дочь в этом году поступает в Хогвартс, и нам нужна выносливая птица для передачи крупных посылок». Интегра положила руку мне на плечо. «Хм, тут нужен филин или кто покрупнее, была еще полярная сова, но ее вчера купили». Парень задумался. «Пойдемте, я вам покажу самых подходящих. Пока мама пошла выбирать себе птицу, я решила поближе изучить ассортимент и двинулась для начала к земноводным. Переступив невидимую границу, я чуть не оглохла. Эти твари квакали, пищали и ухали на меня сверху. Да, весь потолок был в клетках с совами, хоть зонтик доставай. Жабы и ящерицы меня не интересовали, а вот змеи. Они, сука, все матерятся или мне так повезло? А ну цыть, шестерки». Вася сверху вниз обратился к собратьям. «Туз идет. Пошел нахай краткое. Мой туз тебе в рот не влезет. Сюда иди». Это было самое цензурное, что я услышала в ответ. «Все-таки все. Всем привет. Я решила поздороваться. Говорящая. В террариумах было около трех десятков мелких змеек, и все они ответили мне разом. Бросай этого неудачника и возьми меня. Меня. Закрой пасть, укушу. А я ядовитый». Начинающийся цирк прервал здоровенный черный ворон, который спикировал на крышку террариума и царственно каркнул на змеек. Под его взглядом змееныши попрятались, а Вася напрягся и приготовился к рывку. Ворон был огромен, размером с орла или кондора, ну не орнитолог я. В этой пернатой, черной и, судя по всему, крайне наглой птице было килограмм 5, не меньше. Ворон внимательно меня осмотрел и громко каркнул. «Ты охуел? Это моя хозяйка, и она тебе сейчас клюв в жопу засунет». Змей начал странный диалог с птицей. «Кхарр, каркаэрхкрар». Ворон с любопытством посмотрел на меня. «Не-е-е, тут занято. Есть старшая хозяйка, и она охуевшая. Бля, буду. Крутая, шо пиздец. Я начинаю догадываться, что они обсуждают. Каррр, коркарр». Черная птица встрепенулась. «Не выебывайся. Кормить будут от пуза и работы раз в полную луну». Вася стал уговаривать потенциального фамильера. «Гнездо над ручьем силы, места много, охота хорошая. Чё как целка ломаешься? Кра, кхар, кар». Ворон ударил клювом по стеклянной крышке, и по ней пошли трещины. «Чё сказал? Да кому ты, нахуй, нужен? Тут двуногие лупоглазых разбирают». Вася повернулся ко мне. «Хозяйка, пошли дальше, этот много выебывается. Карр». Пернатый нагло на меня уставился. «Значит так, свежее мясо каждый день и раз в месяц доставка посылок в Хогвартс. Знаешь, где это?» Ворон по-человечески кивнул. «Служишь моей маме. Не будешь слушаться, сама лично ощипаю и сварю из тебя суп. Согласен, карр». Ворон склонил голову и посмотрел на Васю. «Карр, кхарр, сам ты глист ебаный. Сейчас сожру, нигер ебучий». Змей повернулся ко мне. «Хозяйка, он согласен. Бери его. Он тут самый заебательский, я чую, остальные чмошники какие-то». Я вспомнила из прошлой жизни, как в кино подставляли руку орлам, и сделала так же. Вот не зря они перчатку надевают, не зря. Если бы не зачарованная мантия, то мне в предплечье вонзились бы острые как бритва когти, а так я только ощутила терпимую боль и чуть не упала. Килограмм 5 живого беса ухнули мне на руку, сука. Кряхтя и помогая себе второй рукой, я пошла к маме. «Мам, я нашла тебе почтальона. Посмотри, какой милый». Я состроила самую невинную мордашку, а глазами показала на Васю. «Он готов служить тебе верой и правдой». Молодой продавец, увидев этого пернатого монстра, немного удивился и, улыбнувшись, погладил птицу по голове. «Опять вылез из клетки, негодник». Парень повернулся к Интегре. «Предупреждаю сразу, этот ворон очень свободолюбив и своенравен. Он уже трижды возвращался в магазин. Хотя, если признает в вас хозяина, то подойдет идеально. Он очень умен и вынослив». «Сколько?» Мама задала важный вопрос. 10 галлеонов. «Но имейте в виду», парень поднял указательный палец, «если он сбежит или вернется обратно в магазин, деньги не возвращаем. Еще раз предупреждаю, ворон очень своенравный». «Согласна». Женщина передела монеты продавцу и жестом указала на плечо. Ворон взлетел и, сделав круг почета по магазину, уселся на указанное место. Когда мы вышли на улицу, Вася снова спрятался под мантию, а мама посмотрела птице в глаза и приказала лететь домой. Откуда пернатый в курсе, где мы живем? Сие известно только всеведущему растению, то есть хрен его знает, это магия. Дальнейший наш путь лежал во Флориши Блотс, здоровенный двухэтажный книжный магазин. Внутри оказалось немного народа, и мы с Гермионой и Джастином решили осмотреться, может, что интересное попадется. Книг тут действительно очень много, на любой вкус и цвет, вот только смущало одно, на каждой книге стояла печать одобрена Министерством магии. Цензура магического мира работает жестко. Пройдясь по рядам, я нашла несколько интересных книг по рунной вышивке и взяла с полки подарочное издание истории Хогвартса. Вечером с подругой почитаем. Джастин забурился в раздел нумерологии и магии чисел, заинтересовала его эта тема. Гермиона нашлась на первом этаже, листающая взлет и падение темных искусств. Она внимательно изучала одну из последних страниц, при моем приближении оторвалась от книги и хмуро посмотрела на меня. Потом опустила взгляд и снова посмотрела на меня. Я подошла ближе и узнала, что же так заинтересовало мою лучшую подругу. Причиной интереса стало колдофото, с которого на нас горделиво взирал Гарри Поттер. Судя по всему, фотка совсем свежая, парню на ней лет 10. Одет он был в темно-зеленую шелковую мантию, которая подчеркивала цвет его глаз. Волосы у мальчишки были длиной примерно до плечи, собраны в конский хвост, а на носу поблескивали прямоугольные и довольно стильные очки. Гарри весело ухмылялся и подмигивал нам, а еще он был как две капли воды похож на меня до ритуала. Вот зараза, и когда ты хотела рассказать, я думала, что у нас нет секретов. Гермиона подняла правую бровь и требовательно уставилась на меня. Нечего рассказывать. Я тяжело вздохнула и посмотрела подруге в глаза. Я не хотела это вспоминать. Обещаю, я все расскажу. Просто, это тяжело, когда тебя предают и выбрасывают, будто мусор. Перед глазами встал как живой образ Сириуса, который брезгливо скривился и смотрел на меня с отвращением. Следом явилась похотливая рожа Борова, довольно пыхтящего на мне и дышащего в лицо перегаром. Каждое его движение приносило невыносимую адскую боль. Я пыталась кричать, но его потная ладошка крепко сжимала мое горло так, что было трудно дышать и оставалось только хрипеть. В тот момент я мечтала умереть, лишь бы эта боль, буквально разрывающая меня изнутри, наконец закончилась. Я еще раз посмотрела на довольное и счастливое лицо брата, и в горле встал ком. В Священном Писании говорится: «Мы не ведаем, что есть наказание, а что есть испытание. За что мне такие испытания? Где я так согрешила? Почему? Почему, сука, уже вторую жизнь подряд мне приходится выживать? Почему мне снова пришлось испытывать боль и унижение? Ненавижу. Я найду и убью всех, кто причастен к тому, что со мной сделал жирный Боров. Ненавижу». Воздух вокруг меня задрожал, а в волосах появились электрические искры. «Рия, успокойся. Я никогда тебя не предам. У тебя есть мама, она очень тебя любит». Гермиона крепко меня обняла и, смотря прямо в глаза, продолжала успокаивать. «Пожалуйста, успокойся. Ты больше не одна. Я всегда буду рядом, обещаю». Флора взлетела с плеча хозяйки и, что-то пропищав, поцеловала меня в нос. Быстро взяла свои стальные яйца в кулак. Вася вылез из-под мантии и боднул меня в щеку. «Если ты тут все расхуяришь, кто платить будет? Еще заставит жопой отрабатывать. Нах оно нам надо?» Последняя фраза змея заставила меня улыбнуться, и я врубила окклюменцию на максимум. Пару раз выдохнув, я окончательно взяла себя в руки и успокоилась, после чего крепко прижала к себе Гермиону. «Она права, я теперь не одна. У меня есть настоящая семья. Мама, сестренка Вика, дядя Алик, вечно спокойный Уолтер и, конечно же, моя лучшая подруга. Эти разумные никогда меня не бросят и всегда придут на помощь. А месть — это блюдо, которое подают холодным. И воздам я каждому за малефиции его. Судить буду строго, и испытают они муки адские, прежде чем предстанут пред Создателем. Ибо имя мое — Возмездие». Так, что-то меня не туда понесло, зачиталась я вчера семейными хрониками. Окончательно придя в себя, я клюнула подругу в лоб. «Спасибо». Взяв ее за руку, потянула в сторону кассы. Желание искать что-то интересное пропало начисто. «Спасибо за все, дура». Мне легонько прилетело локтем в печень, но бронежилет смягчил удар. «Я же говорю, рука у Гермионы тяжелая. В следующий раз я тебя просто вырублю, истеричка. Это мы еще посмотрим, кто кого. Я улыбнулась и покрепче сжала ее руку. Давно на матах не валялась, просто у одной дылды слишком длинные ноги. Подруга ехидно улыбилась в ответ, шутливо переругиваясь. Мы подошли к кассе, на стойке которой уже стояли три стопки учебников, перетянутых бечевкой. Мы положили рядом свои книги, а мама отсчитала продавцу нужную сумму. Следом из-за стеллажей вышел Джастин с огромной стопкой книг по нумерологии и магии чисел, среди которых я заметила пару книг по прорицаниям. Вы представляете, оказывается, с помощью магии чисел можно предсказывать будущее. Вот изучу все это, парень указал на свои находки, и стану великим предсказамусом. Вот, буду знать, закладывать в бюджет ремонт старого минного тральщика, или эта корыта затонет в следующем году. Распихав по сумкам учебники и книги, мы двинулись в южную часть косой аллеи. Палочки мы решили купить в самом конце, так как неизвестно, сколько времени займет их подбор. Это у Рабиновича все быстро, а вот Алливандер откровенно страдает херней со своим тезисом «Палочка сама выбирает волшебника». Лавка волшебных палочек представляла собой двухэтажное небольшое обшарпанное здание с мутными окнами. Облицовка местами отвалилась, открыв трещины в стенах. Домик был такой же кривой и косой, как и все остальные в магическом квартале. За грязным и пыльным стеклом витрины на выцветшей фиолетовой подушечке лежала всего одна палочка, а на покосившейся вывеске с облупившейся краской золотыми буквами было написано «Семейство Алливандер, производители волшебных палочек с 382 года до нашей эры». Мда, похоже, с тех пор этот домик и не ремонтировали. Судя по всему, на втором этаже живет владелец заведения, а на первом расположены мастерская и магазин. Через окно мы оценили размеры торгового зала и решили заходить по одному. Первым отправили Джастина с отцом, мне еще нужно было немного успокоиться, и молчаливая поддержка Гермионы была в этом необходима. Парень вышел из лавки минут через 20, светясь от счастья. Нам он продемонстрировал довольно красивую золотистую гладкую палочку. Подобрал с пятой попытки, 19 сантиметров, груша и волос единорога. Идеально подходит для светлой магии, а груша – это дерево уважаемых и мудрых людей. С гордостью отчитался младший Финч Флитчли. Правда, этот старик немного странный. Я разнес ему половину магазина, а он радуется, как дурак на карусели. Не говори так, вмешался Джеймс, который стоял рядом. Алливандер, гений, не забывай, что устранить учиненный тобой погром – всего пара взмахов палочкой, а вот увидеть первое волшебство и искренние детские эмоции дорогого стоит. Извините, Джастин немного стушевался. Кто следующий? Давайте я. Гермиона направилась к потрескавшейся и обшарпанной двери. Мама, ты со мной? Эмма с дочерью вошли в лавку, а мы с Джеймсом и Лори стали обсуждать различные материалы для волшебных концентраторов. Через полчаса беседа перешла в обсуждение, почему волшебники перестали использовать посохи. Когда мы уже рассуждали на тему возможности создания кольца всевластия, появилась весьма недовольная Гермиона. «Ну что, подобрали?» Джастин сгорал от любопытства. «Да, этот подбор – полный бред. Никакой логики или системы». Девочка недовольно притопнула. «Я ему сразу сказала, что мне подойдет осина и сердечная жила дракона. Так нет же, что вы такое говорите? Эта палочка должна выбрать хозяина». Целый час потратила на этот цирк, и что в итоге? Я уже догадываюсь, что она продемонстрирует. 18,5 сантиметров, осина и сердечная жила дракона, какого, неизвестно. Подруга поморщилась и повертела в руке белоснежную и даже изящную палочку. По ощущениям, хуже инструмента от Рабиновича. Да, она хорошая, но не совсем то. По словам мастера, идеально для боевика, в общем, ничего нового. Моя очередь. Постараюсь побыстрее. Обернувшись к ребятам, я толкнула дверь, которая тихо скрипнула, а над головой прозвенел колокольчик. Мама последовала за мной. «Добрый день!» Нас поприветствовал сухопарый невысокий старик с всклокоченной шевелюрой абсолютно седых волос. Чем-то он мне напомнил сумасшедшего профессора из «Назад в будущее», а его серебряные глаза дополняли образ. «Пришли за своей первой палочкой? Ой, простите, где мои манеры? Позвольте представиться». Гарри Алливандер, продавец и изготовитель лучших в мире волшебных палочек. Леди Интигра Хилсинг, мама вежливо кивнула мастеру, а это, моя дочь и наследница Ригель, ей нужна лучшая палочка, что у вас есть. Услышав нашу фамилию, старый мастер продолжил улыбаться, только из его глаз ушло все веселье. Он внимательно осмотрел маму, а затем словно рентгеном просветил меня, при этом задержавшись на моем лице. Закончив осмотр, Алливандер кивнул сам себе и обратился ко мне. «Какой рукой колдуете, мисс?» «Я амбидекстр, сэр». Я ответила вежливо, не стоило дразнить гусей. «Вытяните рабочую руку перед собой». Я вытянула левую, в правой предпочитаю держать пистолет. Мастер взмахнул палочкой, и вокруг меня залетали швейные метры, которые измерили мою руку во всех плоскостях, зачем-то талию и даже голову. «Довольно». Алливандер хлопнул в ладоши, и измерительные приборы упали на пол. «Вы очень необычный клиент». «Да, пожалуй, это будет интересно». «Триумфальное возвращение семьи Хилсинг в магический мир. Нужно что-то особенное». Его глаза полыхнули безумием и азартом. Старик быстро для своего возраста развернулся на месте, убежал вглубь магазина и скрылся за кучей стеллажей, забитых различными плоскими коробками. Пару минут ничего не происходило, а затем вдалеке раздался грохот падающих предметов и приглушенный мат. «Хм, интересный загиб, нужно запомнить». Запыленный и увешанный паутиной старик буквально бегом вернулся в зал, держа в руках десяток пыльных коробочек. «Приступим». «Грецкий орех и сердечная жила дракона, очень мощная», и протянул мне черную, немного изогнутую палочку. Взяв в руку, я почувствовала приятное тепло и привычно направила магию. С кончика палочки сорвалось алое искрящееся пламя. «Очень похоже, но не подходит». Мастер выхватил у меня концентратор. «Возьмите эту». «Черный орешник и жало мантикоры». Я взмахнула, и половина стойки разлетелась вдребезги. «Прекрасно, но не то». Алливандер вытянул руку, и я вернула палочку. «Теперь это». За следующие минут 40 я еще несколько раз опалила стены и потолок, окончательно добила стойку продавца, выбила оконное стекло, а одна деревяшка вообще никак на меня не отреагировала. С каждым новым концентратором мастер улыбался все шире и безумнее. Мне кажется, он какой-то мазохист. А может, есть другой способ подбора палочки? Мне уже стал надоедать этот цирк. Мама стояла неподалеку и курила в разбитое окно. «Что вы такое говорите? Именно палочка выбирает хозяина, по-другому никак. А все эти бредни про расчеты и прочую чушь, происки шарлатанов». Алливандер чуть нагнулся и оказался со мной на одном уровне. «Настоящий волшебник должен найти свою избранницу. И, кажется, я знаю, что вам нужно». Безумный старик снова убежал вглубь магазина. На этот раз его не было минут 5. И вернулся он с пыльной деревянной шкатулкой. Мастер рукавом стер толстый слой пыли и открыл ее. На пожелтевшей от времени подушечке лежала черная как смоль матовая палочка. Работа моего деда. 18 сантиметров, мертвое дерево, на котором вешали предателей, и волос Фистрала. Старик не взял в руку концентратор, а протянул мне шкатулку. «Я понял, вам не нужна палочка, вам нужно оружие. И это самое смертоносное, что у меня есть». Я провела пальцем по шершавой деревяшке и почувствовала легкое покалывание, как от оголенного провода. Взяла палочку в руку и привычно направила магию. Прелестно. Чуть-чуть хуже, чем творение Рабиновича. С кончика палочки сорвался сноп черных огненных искр. При падении они прожигали пол, как кровь ксеноморфа. А я глупо улыбалась. Удивил старик, я нашла подходящее оружие. Официально буду колдовать ей, а вот для остального есть творение хитрого еврея. Да они обе охуенные. Идеально. Алливандер захлопал в ладоши. Я оказался прав. Сколько? Из угла раздался уставший мамин голос. Хм. Редкие материалы, ущерб магазину, наценка за фамилию. Безумный мастер превратился в хитрожопого волшебника со счетами в руках. Ах, да. Еще плата за длительное хранение. Эта палочка ждала вас долгие годы. Итого 273 галлеона, 23 сикля и 8 кнатов. Ни хрена себе, в кино Гарри купил деревяшку за 7 галлеонов. И что это за доплата за фамилию? Какое хранение? Сука жидовская. По сравнению с ним, Рабинович, добрый самаритянин. Пока меня, пыхтящую от возмущения, мучил приступ острой амфибионной асфиксии, жаба душила, ага, мама молча обсчитала нужную сумму и направилась к выходу. Мисс Хилсинг. Алливандер назвал мою фамилию со скепсисом, но уважительно, и тихо продолжил. «У меня к вам будет одна просьба. Слушаю вас. Пожалуйста, мисс Хилсинг, когда будете вершить свою месть?» Старый мастер внимательно посмотрел мне в глаза. «Не убивайте невинных. Магический мир не виноват в том, что с вами произошло. Как получится? До свидания, мастер». Развернувшись, я в задумчивости направилась на улицу. «Эти твари меня заживо похоронили. Есть поговорка. Лес рубит, щепки летят. До свидания, юная мисс». прозвучал мне в спину грустный голос старика. Я похвасталась друзьям новой палочкой, и мы всей группой двинули в сторону кафе «Фортескью». Не знаю, как остальные, но я уже хотела жрать. В кафе было многолюдно, что неудивительно, день выдался солнечным, все хотели отведать знаменитое мороженое. На просторной летней веранде мы без проблем нашли себе место, просто сдвинув пару столов. Меню оказалось разнообразным, кроме сладостей тут были и мясные блюда. Лорд Финч Флитчли сделал большой заказ на всех, включая охранников, но наши телохранители ели быстро и по очереди. Остальные посетители с интересом на нас косились, но знакомиться не подходили, отчасти потому что свободные от приема пищи бойцы стояли с лицами «сами шутить не умеем и другим не даем». Утолив голод и насладившись чудесным мороженым в приятной компании, мы наконец-то направились по домам. Больше половины дня хождения по магазинам вымотало сильнее, чем марш-бросок на 20 километров с рюкзаком-утяжелителем. Уже на подходе к дырявому котлу у нас случилась неприятная встреча. Через волшебную арку прошел молодой прилизанный темноволосый парень в дорогой мантии. Он надменно осмотрелся, увидел Лори, которая шла впереди нашей группы, ехидно ухмыльнулся и подошел к ней. «Что, Варт, все-таки пошла на службу к чистокровным волшебникам?» Этот хлыщ оценивающе нас осмотрел. «Ну да, дорогие мантии, размеренная походка и смотрим на всех свысока. Неудивительно, что нас принимают за богатых иностранцев». Мерзавчик заметил Джеймса и подмигнул ему, на что наш бравый сержант сжал кулаки и заиграл желваками. Тут парень вспомнил о манерах и вежливо кивнул взрослым. «Доброго вам дня, уважаемые! Вы недавно прибыли в магическую Британию, с какой целью интересуетесь?» Мама склонила голову на бок и оценивающе осмотрела наглого сопляка. «Да вот, думаю, как столь уважаемые и богатые волшебники могли нанять себе на службу это грязнокровное отребье?» Паренек указал пальцем на Джеймса и кивнул в сторону Лори. «И можно ли у вас арендовать на ночь эту красотку? Наше последнее свидание прошло неудачно, мне хотелось бы наверстать упущенное». «Эй, красавчик!» Виктория с милой улыбкой привлекла внимание наглеца. «Лови!» Вампирша кинула монетку, а парень на автомате ее поймал, после чего с хлопком исчез. Мы с удивлением уставились на Викторию, которая сейчас строила из себя невинную деву. Сергей говорил, что ему для экзамена по авторским заклинаниям нужно наглядное пособие, и невинно так глазками хлоп-хлоп. Я хотела поискать, а оно само нарисовалось. Это мясо сейчас в камере нижнего уровня. Наши бравые сержанты расплылись в предвкушающих улыбках, но мама их обломала. Для начала его нужно допросить. Уолтер, займись этим. Дворецкий вежливо кивнул. В любом случае, я не потерплю такого оскорбления моих людей. Враги Хилсинга долго не живут. По итогам допроса решим его судьбу. Что странно, остальные прохожие не обратили внимания на исчезновение этого урода. Возможно, решили, что он аппарировал, а может кто-то накинул на нас мощные чары отвода глаз. А, плевать, главное, домой, я за сегодня устала. Гермиона рядом тоже клюет носом, она даже не стала возмущаться, что заклинание, которым последний месяц учит нас черный, придется отрабатывать на живом человеке. И кто этот хлыщ? Каким нужно быть идиотом, чтобы так нагло обращаться к неизвестным волшебникам? Ладно, в поместье все узнаю. На этой ноте наше приключение завершилось, и мы отправились по домам. Глава 29. Сука. Я от всей души швырнула в стену толстую папку с надписью «Джеймс Поттер». Еще в начале августа, через пару дней после покупок на Косой Алле, мама принесла мне собранное досье на моих родителей и сказала: «Дочь, я не хочу очернить твоих биологических родителей». Интегра грустно посмотрела на меня и сверху положила еще одну папку, на пожелтевшей от времени обложке которой было написано «Артур Хилсинг». «Но ты обязана это знать. Помни, они погибли ради тебя. Несмотря ни на что, я до сих пор храню в памяти светлый образ отца». Тогда я решила не портить свои детские впечатления и убрала документы в ящик стола. Хватило меня, разумеется, ненадолго, любопытство взяло верх. Ну не вынесла душа поэта. Первой пошла папка «Джеймс Поттер», в которой были собраны показания и воспоминания учившихся с ним в одно время студентов, четверо из которых сейчас несут службу в Хилсинге. Слово «грязь» для описания содержимого подходит идеально. Мой папочка был разбалованным и охуевшим от вседозволенности мажором. Ну как же, единственный наследник богатой и влиятельной семьи. Они с Блэком еще на первом курсе сколотили банду, назвав себя мародерами и подтянув пару прихлебателей, Петтигрю и Люпина. Я вспомнила этих неудачников по фильмам, Типичные шестерки, один предал, второй кинул. Так вот, эта золотая молодежь начала творить беспредел прямо с первого курса, отправив в больничное крыло некоего принца. Парень тогда едва выжил, и это на первом курсе. Принц оказался не промах, оклемался, вышел из лазарета и выловил Поттера и Блэка по одному, тоже отправив их полечиться. Вот только мальчики не привыкли получать люлей, поэтому на следующий день в школе были Поттеры, Блэки и Авроры с ДМП. Спасло принца полукровку то, что его семья в вассалитете у Малфоев, и сиятельно блондинистый лорд явился лично заступиться за пацана. Причиной конфликта оказалась Грязнокровка Эванс. Маленький принц сдружился с ней еще в поезде, рыжая и добрая девочка ему понравилась, но волей судьбы отправилась на Гриффиндор. И даже на враждующем факультете Лили не прекратила общаться со своим другом, а когда Блэк назвал его Ньюниусом, сломала блохастому нос. В общем, в больничном крыле малявки оказались вместе. Принца жестоко избили и сбросили с лестницы третьего этажа Поттер и Блэк, а наивную Лили отметелили девочки-однокурсницы, мол, не пристало грязнокровке поднимать руку на чистокровного наследника. По показаниям тех, кто с ними учился, тот случай только укрепил дружбу слизеринца и гриффиндорки. Кроме принца, шайка регулярно подшучивала над маглорожденными и полукровками, что примечательно, наследников старых семей они не трогали. Шутки всегда отличались жестокостью и садизмом. Так, например, одному парню они подменили шампунь на гной бубонтюбера, или покрывали ступени льдом, чтобы жертва ласточкой летела со второго-третьего этажа, или измазывали фекалиями все личные вещи жертвы. Таких случаев куча, но им все сходило с рук, разве что Поттер и Блэки иногда оплачивали пострадавшим лечение. На четвертом курсе Поттер получил знатных пиздюлей от полукровки пятикурсника, которого они ночью обрили наголо, измазали дерьмом и голым подвесили в гостиной факультета. Так вот, родители моего папашки вызвали ДМП, и паренька осудили за покушение на жизнь и достоинство наследника древнейшей и благороднейшей семьи. Несчастному дали 10 лет эскабана, а умер он через пару месяцев. Дальше, больше. На пятом курсе они в край попутали берега, их жертвами стали Бьерн Скоглунд и Эрига Хааланд. Эти двое чистокровных поступили на год позже папашкиной компашки и отличались от остальных. Потомки викингов бежали от Великой войны из Норвегии в Британию, и уже их дети поступили в Хогвартс. Высокая голубоглазая красавица-блондинка Эрига и Бьерн, двухметровые и здоровые как медведь, с гривой пшеничных косичек. Они в разборки не лезли и грязнокровок не унижали, в довесок Бьерн регулярно отправлял мародеров на лечение, хоть и был на год младше. Но случилось страшное. Четверокурсница Эрига вместе с подругами пошла в Хогсмит, а ее официальный жених Бьерн в этот день был на отработках у Филча вместе с Петтигрю, которого избил за домогательство к невесте. А потом Эрига пропала, пошла припудрить носик в туалет-кафе «Три метлы» и не вернулась. Ее подруги даже организовали поисковую группу, которую возглавил староста Гриффиндора Люпин, и начали прочесывать магическую деревушку. А в это время оглушенную девочку оттащили в номер на втором этаже кафе «Мадам Поддифут», влили в нее амортернцию и пользовали весь день Поттер с Блэком, причем в особо извращенной форме. Короче, пиздец. Вечером викинг обо всем узнал и чуть не убил золотую парочку. Джеймс уже валялся истекающей кровью с множественными переломами, а Бьерн голыми руками душил Сириуса, но Маккошка обездвижила парня, не дав ему закончить месть. Скоглунд поклялся магией, что убьет мажоров и уедет с невестой в Норвегию сразу же, как только она выйдет из больничного крыла. Не успел. На следующий день гордый викинг поскользнулся и упал с лестницы восьмого этажа. Когда его опороченной невесте сообщили о гибели возлюбленного, она, понимая, что с ней сотворили, вышла из лазарета, отправилась в ближайший пустой класс, поставила всю защиту, которую знала, и повесилась. Профессора не успели ее спасти. Спустя неделю на семье Скоглунд и Хааланд произошло нападение пожирателей, никто не выжил. Так закончилась история двух молодых чистокровных родов, приехавших в магическую Британию из Норвегии. И все из-за двух малолетних уродов. Еще, по словам опрашиваемых, в конце пятого курса случилась странность. Эванс, которая терпеть не могла компашку мародеров, вдруг резко изменила свое поведение и стала пятым членом шайки. При этом начала вести себя крайне вызывающе и развратно, публично позволяя с собой делать такие вещи, за которые в приличном обществе бьют морду канделябром. Принц попытался вмешаться и увести подругу, но был публично унижен, Его подвесили голышом вверх ногами перед всех школой, а Лили просто молча на это смотрела, сидя на коленях у Поттера, лапающего ее за грудь, пока Блэк использовал слизеринца вместо боксерской груши. Что примечательно, преподаватели проигнорировали данный инцидент и, отвернувшись, проходили мимо. Беспредел прекратили старосты школы Люциус Малфой и Нарцисса Блэк, которая еще и Сириуса отпиздила. По воспоминаниям одного из бойцов, поведение моей мамы резко изменилось после похода в Хаксмит, и у него были предположения. Дальше читать было противно, на старших курсах столько грязи, суки, твари. И этот Чувырла, мой отец, не зря я во время ритуала решила вытравить из себя все поттеровское. Как можно быть такой мразью? Так, Ригель, успокойся. Искры в волосах, плохой знак. Я мысленно дала себе мощного пинка и врубила окклюменцию на максимум. Телекинезом приманила толстую папку обратно в руки и убрала ее в ящик стола, к двум другим. Папка Лили словно содержала сведения про двух разных человек, добрую скромницу до пятого курса и развратную шлюху после. Я обязательно выясню, что с ней сделали эти ушлепки, благо один еще жив. Перевела взгляд на папочку деда и задумалась. Идеально подойдет. Озабоченный бледун, немножко садист и тот еще отморозок, хотя солдаты его боготворили. Он бывал в очень хреновых передрягах и при этом выносил на себе бойцов, а это заслуживает уважения. Погиб как подобает воину, в бою, спасая своих солдат. В общем, противоречивая личность, убивать и пытать он тоже любил. После прочтения всей этой грязи мне нужно было успокоиться, руки еще долго тряслись от злости. Я посмотрела на ярко-розовый чемодан на колесиках, вроде для завтрашней поездки все собрала. Нужно отвлечься, поэтому решила принять горячую ванну, успокоиться и рассортировать в памяти последний месяц. Август пролетел быстро и довольно продуктивно. Я набрала полную ванну, налила пены и добавила ароматической соли. Быстро скинула с себя одежду и медленно погрузилась в горячую воду по самый подбородок. Хорошо, в Хогвартсе мне будет этого не хватать, хотя я бросила взгляд на полку с мыльно-рыльными принадлежностями. Точно, чуть не забыла. В моем чемодане есть ванна, так что буду позволять себе такие минутки удовольствия. В этот раз старый извращенец удивил. В этом году подарок Алукарда представлял собой ярко-розовый кожаный чемодан на колесиках с выдвижной ручкой. Если бы не ублюдский цвет, то я бы сказала, что он красивый. Ощущалось это язовое чудовище очень странно, живым и очень голодным. Уже понимая, что меня ждет, я сбегала за флаконом кровотворного, порезала ладонь атомом и приложила ее к кожаной ручке. Чемодан выпил из меня не меньше пол-литра крови и потом, как мне показалось, смачно чавкнул и сыто рыгнул. Выпив зелье и восстановив свое состояние, я расстегнула молнию, откинула крышку и заглянула внутрь. Протерла глаза и посмотрела еще раз. Внутри чемодана была точная копия моих покоев. Следуя интуиции, я встала на прозрачное дно и плавно, как на лифте, опустилась внутрь. Пройдясь по новым хоромам, я нашла еще пару помещений, а именно, большой склад с чарами стазиса и камеру хранения оружия. Единственное отличие от верхних комнат заключалось в том, что здесь вместо электричества использовались магические светильники. Камин оказался рабочим, а куда девается дым и откуда берутся дрова, я не стала разбираться, пока для меня это слишком сложно. Так вот, за неделю до конца августа мама попросила, чтобы я прикатила чемодан к арсеналу. Там меня уже ждали бойцы с ящиками боеприпасов, оружия, взрывчатки и палетами с продовольствием. Теперь у меня с собой настоящий переносной бункер Гитлера, с годовым запасом провианта и арсеналом на целый взвод, а может и два. Чуйка мне подсказывает, что внутри и ядерный взрыв можно пересидеть.